чем при продвижении вперед. В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых в Плаве. А на завтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт Плаве. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия баензицы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицию. Дождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девиц было 7, и все они были в шляпах и пальто с маленькими чемоданчиками в руках. 2 из них плакали. 3-я улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза. Я остановил машину, вышел и заговорил с хозяйкой. «Девицы из офицерского дома уехали рано утром», — сказала она. «Куда они направляются?» «В Конльяно», — сказала она. Грузовик тронулся. Девица с толстыми губами снова показала нам язык. Хозяйка помахала рукой. 2 девицы продолжали плакать. Другие с любопытством оглядывали город. Я снова сел в машину. «От бы нам ехать вместе с ними», — сказал Бонелло. «Веселая бы была поездка». «Поездка и так будет веселая», — сказал я. «Поездка будет собачья». «Я это и подразумевал», — сказал я. «Мы выехали на аллею, которая вела к нашей вилле. Хотел бы я быть там, где эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело». «Но вы думаете, они так сразу и примутся?» «Ну еще бы! Кто же во второй армии не знает этой хозяйки?» «Мы были уже перед виллой. Ее называют мать игуменья», — сказал Бонелло. «Девицы новые, но ее-то знает каждый. Их, должно быть, привезли только что перед отступлением. Теперь потрудятся. Вот я говорю, что потрудятся. Хотел бы я позабавиться с ними на даровщинку. Все-таки дерут они там в домах. Государство обжуливает нас». «Отведите машину, пусть механик ее осмотрит», — сказал я. «Смените масло и проверьте дифференциал. Заправьтесь, а потом можете немного поспать». «Слушаюсь». Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, и следовать в Порденоне. Механики уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные 2 машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь. Я до того спать хочу, что 3 раза заснул по дороге от Плавы, — сказал Пиани. «Что будем делать, тененты? Сменим масло, смажем, заправимся, подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили. И сразу в путь? Нет, 3 часа поспим». «Черт, поспать — это хорошо, — сказал Бонелло, — а то бы я за рулем заснул». «Как ваша машина, Айма? — спросил я. — В порядке. Дайте мне кожан, я помогу вам». «Не нужно, тененте, — сказал Айма. — Тут дел немного. Вы идите укладывать свои вещи». «Мои вещи все уложены, — сказал я. — Я пойду вытащу весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь». Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом. «Разведите огонь в кухне и обсушите», — сказал я. «Наплевать, буду мокрый», — сказал Пиани. «Я спать хочу».